председатель трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета Вороной Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посмотрел товарищеский матч между нашей мужской баскетбольной командой Собексу и китайской олимпийской мужской баскетбольной командой. Его также посмотрели Черёнхе, ответственные работники партии и области спорта, столичные спортсмены, студенты и жители Пхеньяна. Наша команда победила китайскую со счетом 82-73. И в предыдущих двух матчах наша команда выиграла китайскую со счетом 81-70 и 65-56 соответственно. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие тем, что баскетболисты Кореи и Китая сыграли замечательный матч с чувством теплых дружественных отношений.